с его бакенбардами в виде котлеток, с его правильным пробором на голове. Эта карточка меня раздражает. Я не хочу больше иметь всегда перед собой эти тупые глаза, которые смотрят на меня всегда одним и тем же дерзким и вместе с тем угодливым, льстивым взглядом. Нет. Пусть она пойдет к другим карточкам, на дно моего сундука, в ожидании, пока я с радостью не предам сожжению все это прошлое, которое я ненавижу все больше и больше. Я думаю о Жозефе. Где он теперь? Что он делает? Думает ли он обо мне? Он без сомнения находится теперь в кафе. Он осматривает его, спорит, измеряет, думает о том, какое впечатление я буду производить в конторе за стеклом между блестящими стаканами и разноцветными бутылками. Я бы хотела знать Шербург, его улицы, его площади, гавань, чтобы представить себе Жозефа, расхаживающего по городу и завоевывающего его, как он завоевал меня. Я в лихорадке ворочалась в своей постели. Моя мысль блуждает из районского леса в Шербург, от трупа Клары в кафе. И после долгой, мучительной бессонницы я, наконец, засыпаю со строгим и суровым образом Жозефа в своем воображении. Затем неподвижный образ Жозефа исчезает там вдали, на волнующемся фоне темного моря, на котором виднеются белые мачты и красные реи. Сегодня воскресенье. После обеда я пошла в комнату Жозефа. Обе собаки поспешно следуют за мной с таким видом, как будто они спрашивают меня, где Жозеф? Маленькая железная кровать, большой шкаф, нечто вроде низенького комода, стол, два стула. Все это белое, деревянное. Вешалка, которая закрыта зеленой люстриновой занавеской, чтобы защитить платье от пыли. Вот обстановка этой комнаты. Если она и не блещет роскошью, то содержится в поразительной, необыкновенной чистоте и порядке. В ней есть что-то строгое, отшельническое, напоминающее монашескую келью. На выбеленных и звездкой стенах висят между портретами де Руледа и Мерсье разные изображения святых, без рамок. Божья Матерь, поклонение волхвов, избиение младенцев, витрая. Над кроватью висит большое распятие из черного дерева, а над ним какая-то священная ветка. Это не очень деликатно, без сомнения, но я не могла устоять против сильного желания всюду пошарить, поискать в надежде, впрочем, очень смутной, открыть где-нибудь хоть часть тайны Жозефа. Но в этой комнате нет ничего таинственного, ничего скрытого. Это комната человека, который не имеет тайн, жизнь которого чиста, чужда осложнений или каких бы то ни было событий. Ключи лежат на мебели и торчат в шкафах. Ни один ящик не заперт. На столе лежат пакеты с различными семенами и книга «Хороший садовник». На камине молитвенник с пожелтевшими страницами и маленькая записная книжечка, в которой переписаны различные рецепты приготовления красок, вареного мяса по-бордоски, дозировки никотина, железных сульфатов. Нигде ни одного письма, ни даже счетоводной книги. Нигде ни малейшего следа деловой, политической, семейной или любовной переписки. В комоде возле старой обуви и ржавых леек куча брошюр и масса номеров либре-пароли. Под кроватью силки для ловли белок и крыс. Я все ощупала, все перевернула, все пересмотрела, платье, матрацы, белье и ящики. Нет ничего. В шкафу никаких изменений. В нем все в том же порядке, в каком я его оставила, когда неделю назад прибирала в присутствии Жозефа. Возможно ли, чтобы у Жозефа ничего не было? Возможно ли, чтобы у него в комнате совсем не было каких-нибудь мелочей, незначительных предметов, которые есть у каждого человека и в которых отражаются обыкновенные его вкусы, страсти, наклонности, мысли, немножко из того, что его больше всего занимает в жизни? А! Все-таки нашла. Со дна ящика в столе я вытаскиваю коробочку от сигар, завернутую в бумагу, крепко перевязанную несколькими веревочками. С большим трудом я развязываю веревки, открываю коробочку и вижу в ней завернутые в вату 5 святых образков, маленькое серебряное распятие и красные коралловые четки.

Я получала 40 франков на всех местах, где я была. Дама встала и сказала сухо и со злостью. «Прекрасно! Надо вернуться на эти места! 40 франков! Это бесстыдство! Вот ваши аттестаты! Аттестаты, выданные вам мертвецами! Убирайтесь!» Жанна заботливо завернула опять свои аттестаты в бумагу и положила их в карман своего платья. Потом она сказала страдальческим и робким голосом. «Если бы барыня могла прибавить еще 5 франков, до 35, можно было бы сговориться». «Ни одного су! Ступайте! Поезжайте в Алжир к вашей госпоже Робер! Идите куда хотите! Таких бродяг, как вы, можно найти достаточно! Их много! Ступайте!» Медленной походкой с грустным лицом Жанна вышла из конторы, сделав 2 реверанса. По ее глазам и потому, как она кусала себе губы, я видела, что она готова была заплакать. Оставшись одна, дама в ярости вскричала. «О, какая язва, эти слуги! Нельзя больше найти прислуги в наше время!» На это госпожа Пола Дюран, кончившая убирать ящик своего письменного стола, ответила с величественным, удрученным и вместе с тем строгим видом. «Я вас предупреждала, сударыня, они все таковы. Они ничего не хотят делать, а получать хотят 100 и 1000. Ничего другого у меня сегодня нет. У меня есть только худшие. Завтра я постараюсь найти для вас что-нибудь подходящее. Это очень прискорбно, уверяю вас». Я слезла со своего наблюдательного пункта в ту самую минуту, когда Жанна, взволнованная, входила в переднюю. «Ну что?» — спросили у нее товарки. Она села на скамейку в глубине комнаты и с опущенной головой, скрещенными руками, тяжелым сердцем и пустым желудком сидела и молчала. И только видно было, как ее маленькие ноги нервно двигались под платьем. Но я видела еще более грустные вещи. Между девушками, которые приходили каждый день к госпоже Пола Дюран, я особенно заметила одну. Сначала потому, что она носила бретонский головной убор, и затем, главным образом, потому, что вид ее наводил на меня непобедимую грусть. Я не могу себе представить ничего более жалкого, чем крестьянку, попавшую в Париж. В этот ужасный Париж, где все и все постоянно толкутся и лихорадочно несутся неизвестно куда. Невольно я вспоминаю себя в таком же положении, и это меня страшно расстраивает. Куда она идет? Откуда она пришла? Почему покинула она родной край? Какое безумие, какая драма, какой порыв бури толкнул ее, бросил ее в это бушующее человеческое море? Ее, такую печальную, такую затерянную. Эти вопросы я предлагала себе каждый день, когда смотрела на эту бедную девушку, такую страшно одинокую там, в уголке, посреди всех нас. Она была безобразна тем окончательным безобразием, которое отнимает у людей всякую веселость и делает их жестокими, вероятно, потому что это безобразие слишком оскорбляет их взор. Как бедно бы природа не одарила бы женщину красотой, редко все-таки случается, чтобы женщина не имела в себе ничего красивого или привлекательного. Обыкновенно в ней есть хоть что-нибудь — глаза, рот, что-нибудь изящное в фигуре, в изгибе бедер. Еще меньше, чем это, движение рук, свежести кожи, что-то, на чем мог бы остановиться чужой глаз, не чувствуя себя оскорбленным. Даже у очень старых женщин почти всегда можно найти что-нибудь красивое, приятное, что пережило годы разрушения возраста. Всегда остается воспоминание хоть о том, что было в них привлекательного когда-то. Бретонке не было ничего подобного, а ведь она была совсем молоденькая. Маленькая, с плоским бюстом, 4-угольной талией, с плоскими бедрами, с короткими ногами, такими короткими, что ее можно было принять за калеку. Она напоминала собой плоских и курносых идолов, которых варвары выбивали из гранитных глыб. А ее лицо? О, несчастное! Косой нависший лоб, бледные, как бы полинявшие зрачки, ужасный нос, плоский вначале, со шрамом посередине и вдруг вздернутый на конце, отрывающий 2 черных, круглых, глубоких, громадных дыры с жесткими волосами в них. А над всем этим серая, чешуйчатая кожа, кожа мертвой змеи, кожа, которая при свете кажется как бы осыпанной мукой. Но была все-таки у нее, у этого несчастного создания, одна красота, к

что вы очень умны, вы представительны, у вас хорошее личико, прелестная фигура, очаровательные руки, совсем не испорченные работой, и глаза, которые не спрячешь в кармане. Нельзя предвидеть, какие это могут быть счастливые случайности. При хорошем поведении с вашей стороны. При нехорошем поведении, хотите вы сказать? Это зависит от того, как смотреть на дело. Я называю это хорошим поведением. Она размякла. Все ее достоинство исчезло. Передо мной была старая горничная, способная на всякие пошлости. Глаза у нее сделались масляные, движения стали ленивы и мягки, а губы стали блестеть, как я это наблюдала у всех сводниц, вроде госпожи Ревекки Ранве, например. Она повторила. «Я это называю хорошим поведением». «Это? Что это?» — спросила я. «Послушайте, мадемуазель, вы не дебютантка, и вы знаете жизнь. С вами можно говорить. Речь идет об одном одиноком, уже пожилом господине, недалеко от Парижа, очень богатом. Да, впрочем, довольно богатом. Вы будете заведовать у него всем домом. Чем-то вроде гувернантки, понимаете? Такие места очень редки, очень деликатны и очень выгодны. Такое место — это обеспеченное будущее для такой красивой и умной женщины, как вы. Если только я повторяю, она будет разумно вести себя». Это был предел моего честолюбия. Много раз я рисовала себе великолепное будущее, основанное на любви какого-нибудь старика ко мне. Этот рай, о котором я мечтала, был здесь передо мной. Он звал меня, он улыбался мне. По какой-то необъяснимой иронии жизни, по какому-то глупому противоречию, причины которого я до сих пор не могу понять, я наотрез отказалась от этого счастья, которого я желала столько раз и которое, наконец, представилось мне. «Старый развратник? О, нет, я отказываюсь взять это место. Они мне слишком отвратительны, все мужчины, молодые, старые, все». Несколько секунд госпожа Пола Дюран молчала, пораженная, смущенная. Она не ожидала этой выходки. Потом, приняв опять свой строгий и достойный вид, которым она хотела показать ту пропасть, которая отделяет ее, корректную буржуазку, какой она хотела быть, от меня, распущенной дочери богемы, сказала. «Ах так, мадемуазель, о чем же вы думаете? За кого же вы меня принимаете? Что вы воображаете себе?» «Я ничего не воображаю, только я повторяю вам это. Мне страшно надоели мужчины, вот и все». «Понимаете ли вы, о ком вы говорите? Этот господин, мадемуазель, очень уважаемый человек. Он член общества святого Викентия и Павла. Он был роялистским депутатом, мадемуазель». Я расхохоталась. «Да-да, продолжайте. Я их знаю, ваших святых Викентиев и Павлов, и всех святых, черт их возьми, и всех депутатов. Нет, спасибо». Потом вдруг без всякого перехода я спросила. «А что он такое на самом деле, ваш старик? Ведь в конце концов, одним больше, одним меньше, не все ли равно?» Но госпожа Пола Дюран не смягчилась. Она заявила твердым голосом. «Бесполезно, мадемуазель. Вы не та серьезная женщина, особа, которой можно все доверить, какая нужна этому господину. Я думала, что вы более положительный человек. С вами нельзя быть ни в чем уверенной». Я долго настаивала. Она была непоколебима. И я вошла в переднюю с тяжелым, смущенным сердцем. О, это печальное, мрачное, всегда одинаковое переднее. Эти выставленные на показ девушки, сидящие такие подавленные на скамейках. Этот рынок человеческого мяса, нужного ненасытной буржуазии. Эти бедствия и грязь, которые приводят вас сюда. Несчастные, заблудшие существа, обломки кораблекрушения, вечно бросаемые из стороны в сторону. «Какой я странный человек», — думала я. «Я стремлюсь, я мечтаю об идеалах, когда я думаю, что они неосуществимы. А как только они близятся к осуществлению, как только они облекаются в конкретные формы, я больше их не хочу». Это присущее мне свойство было, несомненно, причиной моего отказа.